Пока неизвестные рассредотачивались по залу, держа под прицелом женщин, Нарцисса схватила за руку сестру и попыталась активировать порт-ключ, но он не сработал. Попытки произвести хоть какие-то манипуляции с магией были обречены на провал. Все пути были перекрыты, но Беллатрикс не была из тех, кто легко сдается, да и умом она никогда не была обделена, хоть и проявлялся он зачастую лишь в действительно опасных ситуациях, коих с навыками женщины не было уже очень давно. Раз нельзя сформировать, нужно использовать уже сформированное, мелькнула мысль в голове брюнетки, и в этот же момент из спрятанных в одеждах ножен вылетел стилет без гарды, сам по себе устремившись к одному из, очевидно, бойцов противника. Боец отреагировал достаточно быстро, чтобы убрать с линии полета стилета область своего сердца, слегка развернувшись корпусом и пропустив удар по касательной к бронепластине в жилете. Другой же боец выстрелил из дробовика. Крупная зачарованная каучуковая картечь могла бы вырубить Беллатрикс с одного попадания, но внутри тела магия работала исправно, что позволило женщине ускориться и увернуться в самый последний момент, потянув за руку сестру к ближайшей стене зала. Бойцы противника занимали грамотные позиции, избегая потенциального перекрестного огня. Раздалась серия выстрелов, но все пули были каучуковыми и с низкой скоростью полета, что позволяло Беллатрикс с большим трудом, но уклоняться, попутно дергая из стороны в сторону Нарциссу, совершенно неподготовленную для подобных действий. Нарцисса тоже сообразила о причинах их проблем с магией, и во время одного из принудительных рывков ее бренного тела в сторону от выстрелов, она сдернула с плеч мантию, так похожую на пальто, и словно какой-то ториадор, начала плавно, но очень быстро двигать ей, превращая в своеобразный плавающий черный щит, без проблем ловящий каучуковые пули и при следующем замахе сбрасывающий их на пол. Казалось бы, шансы более чем велики, чтобы выбраться из переделки, а количество странных бойцов, дюжина, было бы явно недостаточно, да и в ближний бой с многократно более быстрым противником они не спешили выходить. Помимо прочего, их отвлекал порхающий по воздуху от бойца к бойцу стилет без гарды, так и норовя пробить насквозь зазевавшегося бойца, но пока что тщетно. Внезапная направленная ударная волна сбила с ног сестер, буквально впечатывая их в стену, а своевременная светошумовая граната, брошенная им под ноги, полностью дезориентировала женщин. Похоже, экипировка бойцов позволяла кидать такие гранаты прямо себе под ноги и не бояться их эффекта. Двое бойцов тут же подскочили к сестрам, продолжая держать их на прицеле. Толстые зачарованные перчатки позволяли им не бояться касаться разных магических предметов, и женщины были быстро лишены возможных орудий и толстыми кандалами явно высокотехнологичного характера скованы по рукам и ногам. Кинжал перестал порхать по воздуху, как только ножны были сняты с Беллатрикс, но бойцы не обольщались мнимой безопасностью, держа довольно большое расстояние от сестер и не опуская оружие. Характерные хлопки аплодисментов раздались от дверей в зал, и в помещение зашел не молодой, но и не старый мужик в старомодном костюме и пальто. Его сопровождали два обезличенных из-за балаклав, очков ночного видения и шлемов солдат, держа оружие на изготовке. Новоприбывший, покончив с аплодисментами, неспешно подходил к быстро приходящим в себя женщинам, с недоумением смотрящих на кандалы. Поразительно, заговорил на английском, но с легким американским акцентом мужик. Чистокровные, столько гонора, столько презрения, и всего лишь. Мужик развел руки в стороны. Просто пшик, ты сдохнешь, тихо прошипела Беллатрикс, глядя из-под лобья на мужика, и обвела взглядом остальных. Как и вы, громкое заявление для той, кто не в состоянии колдовать. Удивительно, правда, ухмыльнулся мужик. Стоило только отнять у вас магию, как из великих чистокровных, вы превратились. А во что? Мужик явно испытывал некое презрение к чистокровным. Беллатрикс разумно предположила, что он или обделенный и обиженный на жизнь полукровка, или же не менее обиженный грязнокровка. Но какая разница? Всем, кто знал Беллатрикс, было прекрасно известно, что она так просто не сдается. Внезапно для всех женщина резко, но незаметно дернулась, почти беззвучно плюнув в мужика. Тот почти успел среагировать, но ему не пришлось напрягаться, хоть и мелькнул страх в его взгляде на довольно крупную иглу с зеленой жидкостью, увязшую в образовавшемся вокруг мужика коконе оранжевого силового поля. Неплохо, выдавил из себя ухмылку мужик, сдержав желание как следует врезать брюнетке. Сдержал, ведь она непредсказуема. Трансфигурация из крови во рту, неважно. Что вам нужно? Спросила Нарцисса, гордо подняв голову. «Деньги? Нет-нет», — ухмыльнулся мужик. «Деньги? Тлен». Мужик осмотрелся как следует и приложил руку к уху. Только сейчас женщины заметили какую-то закрученную ниточку, идущую из-под ворота рубахи к его уху, а по лицу мужика, что словно к чему-то прислушивался, стало ясно, что это средство связи или что-то наподобие. «Что же, дамы?» – улыбнулся мужик. «Как выяснили эксперты, место достаточно защищено. Проведем допрос здесь». «Здесь?» – словно растягивая время, спросила нарцисса, пока ее сестра лихорадочно искала возможность выбраться из ситуации. Вот только кандалы неведомым образом дестабилизировали магию уже и внутри их тел, и та игла из крови чуть не лишила брюнетку сознания от нагрузки. «Конечно», — радостно развел в стороны руки мужик в пальто, «вы можете доставить проблемы при транспортировке». «Да, были прецеденты». Почему-то его задумчивая улыбка стала еще шире, искажая лицо в гримасе явного безумия. «Наш бог покарает души провинившихся в том рейде, безусловно». Мужик безумно скалился в пространство, но успех будет вознагражден, награда. Мужик вновь посмотрел на женщин. «Видите это?» Все так же безумно скались. Мужик показал браслет с одним единственным камнем. «Конструкцию этого устройства поведал мне наш бог за мои достижения. Никакой магии, только его знания и сила. Я, только я и мои люди вернут богу плоть, и он насыплет нас милостями». П.Ф. Не удержала презрительный выдох нарцисса, глянув на сестру. «Знакомые речи, не находишь?» Но Беллатрикс не ответила, анализируя и просчитывая магическое воздействие под новые, так сказать, условия, в которые их поставили эти ничтожества. «Бог», нарцисса, все так же сидящая на полу, посмотрела в глаза безумному мужику. «Вы что, инквизиторы? Инквизиторы? Ха-ха-ха!» Залился безумным смехом мужик. Но его товарищи в однотипной экипировке сохраняли тишину и внимание, держа под прицелом сестер. «Наш бог настоящий, а не эта дешевая вифлеемская подделка. Настоящий, и куда древнее». Внезапно лицо мужика приобрело серьезность и сосредоточенность, а взгляд – осмысленность. «Вернемся к делу. Вы будете отвечать на вопросы, и отвечать честно. И в таком случае я подарю вам быструю и безболезненную смерть, грязные маглы». Гневно прошипела Беллатрикс. Но в глазах не было безумия, лишь идея и план. «Не пытайся вывести нас из себя. Дисциплина, контроль и подготовка – неотъемлемая часть профессиональных солдат. Приступим». Не так давно известный вам волшебник, Максимилиан Найт, нашел в пустыне Фарафры древний схрон. «Нам нужно то, что он там нашел». Женщины молчали. «Мы получили на него досье, но оно полно противоречий, а конкретики – по два слова на страницу. Но что точно нам известно – так это то, что ты», мужик кивнул в сторону нарциссы, «его мать, у вас же чистокровных, принято держаться за семью всякое такое. Вы мне расскажете все, что о нем знаете. Имена, адреса, явки, пароли. И я ни за что не поверю, что вам это неизвестно. Чистокровные держатся друг друга, а семьи и подавно. И что взамен?» По-деловому спросила нарцисса. «Хотя подождите, безболезненная смерть, именно, отказываюсь». «А если не смерть, отказываюсь», нарцисса гордо подняла голову. «Я не опорочу себя таким предательством даже перед лицом пыток и смерти». «Конечно», важно покивал мужик и направил на нарциссу руку, на которой появился очередной браслет с камнем. «Тогда позволь продемонстрировать тебе частичку могущества нашего бога, могущества и знаний». «Ха-ха-ха», Беллатрикс прервала не начавшийся неизвестный сестрам процесс. «Вы сдохнете, брюнетка». Широко распахнув глаза, смотрела куда-то вверх, в потолок, слегка улыбаясь в предвкушении. Но мужик не обратил на это внимания. «Все, совсем умом тронулась», — резюмировал он, покивав каким-то своим мыслям. Мужик не сразу заметил, как мир вокруг начал темнеть, теряя и без того редкие краски. Истерический смех Беллатрикс не позволял ему сфокусироваться на устройстве и приступить к пыткам нарциссы. Он словно ввинчивался в сознание. Внезапно все вернулось на место. Мир перестал темнеть, хохот сумасшедший перестал ввинчиваться в сознание другому психу, а от входной двери вновь раздались размеренные аплодисменты. Мужик тут же развернулся на опасности, выставил руку в защитном жесте, а вокруг него образовался овал оранжевого силового экрана. Скрипя осколками стекол под подошвами лакированных ботинок, от дверей по залу шел высокий атлетичный парень с почти белыми волосами, в идеальном темно-синем костюме тройки, а на лице его красовалась наглая ухмылка, вызывавшая определенные ассоциации у нарциссы и Беллатрикс. «Прекрасно, хорошо поставленным спокойным голосом заговорил парень, постепенно приближаясь. «Мне не удалось разговорить прошлых волшебников и маглов, что напали на меня, но ты превзошел все мои самые смелые ожидания». «А, Макс Найт», радостно осклабился в сумасшедшей улыбке мужик в пальто. «Сам пожаловал на вечер в честь твоей кончины, без магии ты такое же чистокровное ничтожество, как и эти две. Ребята, взять его». Макс остановился на месте, сунув руки в карманы брюк и продолжал ухмыляться, глядя на мужика в пальто, спрятавшегося за неизвестным силовым полем, как на забавную зверушку, внезапно обретшую дар речи. «Солдаты!» — грозно рыкнул мужик, продолжая в предвкушении награды следить за парнем. Этот самонадеянный и явно не обремененный интеллектом мужик не мог видеть, что все бойцы продолжали стоять в тех же позах, что и минуту ранее. Он не мог видеть, как по закрытой одежде и экипировкой кожи бойцов распространилась странная, словно древесные корни на вид, черная тень, надежно сковывавшая их движение. «Что-то не так», — лицо Макса приобрело наигранно обеспокоенное выражение. «У твоих друзей какая-то беда приключилась». Мужик осторожно обернулся, не теряя из вида Макса, но увидел лишь стоящих неподвижно бойцов. Настолько неподвижно, что они казались восковыми фигурами. Мужик резко обернулся на Макса и гневно прокричал. «Ты же не можешь колдовать здесь, они же активировали ритуал. О, твои замаскированные друзья на крыше были так любезны, что согласились пожертвовать свои, без сомнения, ценные жизни на поддержание ритуала. Добрейшие души люди». Макс сделал пару шагов вперед, подходя ближе к мужику, до сих пор держащему активным оранжевый барьер и не предпринимавшим больше ничего. Похоже, с этим барьером можно только защищаться, а атаковать из-под него – нет. «Ну конечно». Улыбка мужика стала еще более сумасшедшей. «Ты заранее подготовил ловушку для людей, ведь сейчас ты не можешь колдовать». «Конечно же да. Ха-ха. О, нет», – скупо улыбнувшись, Макс мотнул головой. «Колдовать не можешь ты». Мужик четко ощущал, что антимагический направленный ритуал все еще активен и он действительно не может колдовать, лишь пользуясь заранее активированным зачарованием и устройствами, схемы которого даровал ему его бог. Но вопреки ожиданиям мужика, Макс внезапно стал буквально окутываться магией. Не визуально, нет, по ощущениям. Эта магия была неестественна, холодная и вязкая, как болото. Она вызывала животный страх, как летящая мимо виска авада. Это ощущение было прекрасно знакомо всем присутствующим волшебникам, но если Беллатрикс буквально млела, находя в этих ощущениях некое садистское удовольствие, то нарцисса воспринимала это просто как факт. Мужик в пальто, он буквально начал задыхаться от страха, как его магловские бойцы, но в отличие от мужика, те не могли двигаться и как-то выказать свое отношение к происходящему, разве что глаза лихорадочно крутились в поисках выхода из ситуации. Лихорадочно крутились в глазницах, но этого никто не видел за приборами ночного видения. Давление магии росло с невероятной скоростью и силой. Конечно же, волшебникам вокруг неоткуда было знать, что для этого Макс раскочегарил организм на максимум, нещадно добавляя магию из поглощенного мечом накопителя. Правда, и сам Макс не очень понимал, как теперь работает этот накопитель, да и пределы его емкости оставались неизвестны. Но разве это важно? Не тогда, когда давление магии вокруг начало давить на сознание и мозги присутствовавших. Им то и дело казалось, будто за светящимися голубым глазами парня стояло нечто большее, необъятное, словно огромный хищник глядел на них свысока. Мужик растерялся настолько, насколько это вообще возможно. Он буквально хотел метаться вокруг в поисках выхода, но как бывает с жертвой, его сковал страх и ужас. Лишь браслет, генерирующий защитное поле, отделял его от неминуемой гибели. Вот он и вцепился в этот браслет свободной рукой изо всех сил, словно это должно подействовать на устройство и усилить его эффективность. «Вы, ребята», — с холодной улыбкой продолжил говорить Макс, приблизившись к кокону барьера вплотную, «совершили ошибку. Пожалуй, нам не нужны свидетели». Макс не делал ни одного движения, держа руки все так же в карманах брюк, но замершие бойцы стали трескаться, словно высыхающая глина. Трескаться и рассыпаться на крупные хлопья пепла, плавно опадающие, исчезающие, словно и не было тут никого и никогда. Мужик осознал всю безысходность. Безысходность. Безысходность. В сознании мужика в пальто сработал некий триггер, лицо его приняло одухотворенное выражение, а сам он, внезапно для самого себя, заговорил: «Мой Бог встретит меня в своем царстве с распростертыми объятиями и вознаградит за верную службу». Возрожд. Мужик поперхнулся, а слова так и остались несказанными. То ли на миг появившийся блеск в светящихся голубых глазах Макса стал тому причиной, то ли еще что-то, но мужик схватился за горло, силясь любой ценой договорить фразу. «Нет-нет», — покачал головой Макс, глядя на только что упавшего на колени мужика в пальто, до сих пор прикрытого оранжевым барьером. «Ты же не думал, что я позволю тебе проговорить часть ментального активатора на самоликвидацию?» Макс вынул правую руку из кармана и, окутав ее магией, что словно северное сияние пускало зеленые блики, прислонил ее к оранжевому барьеру, беспрепятственно проходя его. В глазах мужика вновь поселился ужас и отчаяние, но в этот раз он пересилил себя и резко провернул правой рукой браслет на левой. Он истлел мгновенно вместе с одеждой, оставив после себя лишь осыпающийся пеплом скелет-мумию. Вопреки должному, Макс был ничуть не расстроен, а вынув левую руку из кармана брюк, подкинул на ладони небольшую монетку, испещренную рунной вязью. Попался, парень перехватил монетку двумя пальцами в воздухе и смотрел на нее, словно на просвет. «Я выну из твоей души всю информацию». Вновь подкинув монетку, блондин положил ее в карман. «Ну, или не я». Снизив концентрацию магии, впитав всю ее обратно, парень спокойно осмотрел все так же сидящих на полу волшебниц. Если нарцисса, хоть и не без труда, но удерживала нейтральное выражение лица, ничуть не демонстрируя свое беспокойство, то на лице и в глазах Беллатрикс крутился дикий калейдоскоп эмоций, от ужаса до восхищения. Макс подошел к ним чуть ближе, взмахом руки заставил кандалы расколоться и уставился на Беллатрикс. К удивлению парня, эта женщина разительно изменилась с последней их встречи в Лютном. Волосы не были похожи на взорвавшееся воронье гнездо, сместившееся в бок, а имели форму и вид прически, оставаясь вьющимися и непослушными, но ухоженными. Морщинок и прочих мелочей на ее лице не было и раньше, но сейчас она явно была здорова. Страх и некая загнанность на лице Беллатрикс резко сменилась на улыбку во все 32 белых зуба, а сама она кокетливо хлопнула ресницами пару раз, блестя безумием в глазах. «Цисси», сквозь зубы и улыбку проговорила она, стрельнув взглядом на осторожно поднимающуюся с пола сестру. «Твой сын, сделай что-нибудь». Макс усмехнулся, холодно и отстраненно. «Вижу, ты сделала выводы из нашей прошлой встречи и стала выглядеть, как и подобает чистокровной волшебнице из древнейшего и благороднейшего рода Блэк». Сделав шаг назад, парень посмотрел на нарциссу. «Жду вас в Блэкхаусе завтра к ланчу». Парень щелкнул пальцами, дом содрогнулся от мощного взрыва, через разбитые окна донесся громкий предсмертный вопль, а через миг можно было увидеть летящие вниз осколки крыши и человеческие внутренности, разлетающиеся по округе. Нечто, подавляющее магию, исчезло, а Макс буквально растворился в облаке черного дыма. «Что ему от нас надо?» В панике вскочила на ноги Беллатрикс, тряся за плечи спокойную нарциссу. «Ловушка? Отомстить? Да, точно. Безумная ловушка. Заманить и выпить, как тех отбросов. Да-да-да. Успокойся, Белла». Но Беллатрикс слишком быстро и сильно накрутила себя, не слыша слова сестры, глядя куда-то за нее и продолжая потряхивать ту за плечи в такт своим же фразам. «Точно, да. Я ведь была верна темному лорду, а он стал врагом Найта. А ты?» Взгляд ее безумных глаз резко переметнулся на сестру. «Ты не признала его?» «Да, успокойся». Хлопок пощечины прозвучал словно щелчок кнута, разносясь эхом по темному залу, и казалось, будто даже осколки разбитых окон резонировали с ним. Голова Беллы мотнулась в сторону, а сама она так и замерла, приложив руку к пострадавшей щеке. Медленно повернувшись в сторону серьезно смотрящей на нее сестры, Беллатрикс внезапно ощутила вину перед ней, но признавать это, извиняясь, и не думала, упрямо поджав губы. «Успокойся, Белла». Нарцисса положила руки на плечи не менее высокой сестры, а голос ее стал успокаивающим. «Он не тот, кто будет ради мести заманивать в ловушку. Да, да, ты права, он просто придет и убьет. Ты его боишься?» Этот вопрос задел Беллу за живое, и женщина мгновенно вернула себе надменное выражение лица, гордый взгляд и высоко подняла голову. «Еще чего, пошли собираться, и завтра прибудем в Блэкхаус». Резко развернувшись на каблуках, Беллатрикс, словно королева, стремительно и величественно плавным шагом двинулась в сторону их изначальной цели, к хранилищу. Уставшая блондинка посмотрела вслед своей сестре, невольно задумавшись, что нам готовит день грядущий. Глава 5. Примечание к части. Ну же, в автора киньте чеканной монетой. В общем, новая корона-волна в очередной раз опустошает мой кошелек, а точнее, просто не позволяет его пополнять. В общем, как и всегда, любой рубль в радость, и, как и обещал, продолжаю писать, вновь выделяя максимум времени на это. Всем спасибо за ожидание и поддержку и вообще за то, что интересуетесь моим творчеством. Сбер. 4817 7601 9407 5796. ВТБ. 4893 4702 2517 2508. PayPal. Яндекс. 41001941197025 7. Поиск родственницы. Последующий визит в дом в горах Франции меня ощутимо измотал. Мне сильно помогло то, что хоть теперь я и не совсем копия нарциссы, с той лишь разницей, что парень, и разница между нашей кровью и генами появилась ощутимая. Поиск по крови, родственной крови. В моем случае он сработал просто идеально. Лучше могло быть только при поиске близнеца. Когда добрался до нужного дома в горах, оказалось, что нарцисса и Беллатрикс уже куда-то ушли. Ну да, немного не успел. Полет в трансгрессии хоть и быстрый, но зависит от той скорости, которую способен вообразить и представить волшебник, имея опыт перемещения с оной. В общем, немногим быстрее самолета я летел. Раздумывать не стал и посредством теней проник в дом. С их же помощью все разведал и наставил кучу различных ловушек и сигналок, само собой, не совсем обычных. Через некоторое время в дом пробрались, не особо изящно, но эффективно сломав защиту, 3 волшебника, 14 бойцов и 3 пленника в балахонах. Они, как и я, быстро разведали обстановку и начали расставлять уже свои ловушки. Я же, видя все это и продолжая находиться в тенях, лишь потирал в предвкушении руки. Я вовремя пришел, дабы вновь не оказаться беспомощным в магическом плане, заранее применил на себе немного улучшенное заклинание Гермионы для изменения фазы магической энергии. Ощущения были неприятные, но терпимые. Ну, а потом, когда стемнело и нарцисса с сестрой вернулись в дом, началась операция по их захвату со стороны вооруженной группы. Незримо для всех я помогал им из тени, корректируя полеты пуль. Справедливости ради стоит отметить, что это было вовсе не обязательно, а сестры справились бы и сами с этим делом, я лишь уберег их от царапин и ссадин, которые они однозначно бы получили в паре случаев, когда не совсем полностью уклонялись. Ну, а после появился некий неизвестный, довольно разговорчивый неизвестный. Когда дело однозначно стало пахнуть жареным, а по моим прикидкам, неизвестный больше ничего бы нового не сказал, в дело вступил уже я. Равина посоветовала действовать более пафосно, такая манера понятна и привычна волшебникам, и моя шиза здраво рассудила, что, увидев такое знакомое и понятное поведение со стороны сильного волшебника, нарцисса и Беллатрикс не будут артачиться, а последняя не будет проявлять свой буйный нрав. Так и получилось. Покинув тот дом, я переместился заранее подготовленным порт-ключом к Блэкмэнеру. Зайдя внутрь и пройдя в хорошо освещенный зал, не мог не прислониться плечом к дверному косяку, тихо наблюдая за леди Гринграсс в легком длинном платье. Она с большим энтузиазмом и легкой полуулыбкой руководила нехотя слушавшимся указаний Кричером в вопросе изменения антуража дома и его подготовкой к предстоящему довольно скоро мероприятию. Дельфина выглядела в этом процессе максимально естественно и непринужденно. Все-таки она боевик не по призванию. Как говорится, не я такой, жизнь такая. Постояв еще минутку так, оставаясь незамеченным, и понаблюдав за буквально порхавшей по светлому залу леди, что взмахами палочки распаковывала, увеличивала, собирала или перемещала различную утварь, декор и мебель, активно задействовав для этого моего домовика, я решил таки прервать этот процесс, выбрав момент, когда ничего не будет под контролем ее магии, чтобы ненароком не сломать или не метнуть в меня, я кашлянул в кулак. Дельфина тут же обернулась на звук, но при виде меня ее почти незаметная улыбка стала чуть шире. «Я погляжу», — обвел я взглядом зал. «Вы нашли общий язык с этим старичком». Кричер оказался очень понимающим домовиком. «Повадились тут», — тихо брюзжал домовик, таща магией какую-то коробку. 13 галлеонов перерасхода, непозволительно». «Прекрасно», — я подошел к Дельфине и вытащил из кармана монетку. «Ловец душ, 2 суток держит ловушку». «Немного посчитал». Модифицировал на досуге. Занятно, леди Гринграсс взяла монетку в руки и тут же нахмурилась. Не пустой, нет, там какой-то фанатик-волшебник из Возрождения, явно что-то знает и, как мне кажется, знает немало. Поняла, кивнула Дельфина, я разберусь. Как раз вскоре собиралась уходить, глянув за окно, где ночь правила свой бал, я вновь перевел взгляд на Дельфину. На ночь глядя, хм, Дельфина, задумчиво смотревшая на монетку, перевела взгляд на меня и улыбнулась. Я бы и сама была рада никуда не спешить, но такая специфическая магия требует специфического оборудования. Действительно, да и оставлять в этом доме следы подобного колдовства было бы крайне неосмотрительно. Похоже, мне придется в одиночестве наслаждаться чудным завтраком, что я сам себе приготовлю. Глухой грохот разбившейся вазы вызвал на себя наше с Дельфиной внимание, и мы имели честь лицезреть стоящего неподалеку немного сутулого кричера, возле ног которого были рассыпаны осколки той самой вазы. Домовик смотрел на меня с неверием и укором. Какое такое зло кричер сделал молодому хозяину? Многие поколения Блэки доверяли кричеру дела кухонные, и тут, вы же даже никогда не готовили. Ха-ха-ха, рассмеялась Дельфина. Покачав головой, я грозно глянул на домовика. А, просиял вдруг домовик, жестом руки собрав осколки вазы воедино, починив. Старый кричер все понял. Дельфина продолжала смеяться, прикрывшись ладошкой. Но как верный домовик древнейшего и благороднейшего рода Блэк, кричер поднял вновь целую вазу с пола, но она была слишком велика, и чтобы видеть меня, кричер выглянул из-за вазы. Кричер должен предупредить юного лорда. Не было еще такого Блэка, чья готовка могла бы хотя бы покалечить, а не убить. С этими словами домовик понес вазу дальше, а я задумался над его словами. В этой жизни я готовил крайне мало и крайне примитивно, однако это не вызывало никаких проблем. Умение готовить, как мне кажется, лишь на пару процентов состоит из различных навыков обработки, подготовки и непосредственных трюков типа подкидывания блинчиков. Остальное, в понимании взаимодействия ингредиентов и различных хитростях, которые нужно просто знать. Их я знаю, и знаю немало. В прошлой жизни я любил поесть вкусно, действительно вкусно, и за пусть и не особо долгую, но тем не менее, насыщенную жизнь, я лишь в течение пары лет мог позволить себе покупать готовую высококлассную еду. Понимает он, пробурчал я вслед домовику, развелось повсюду знающих да понимающих. Не расстраивайся, Дельфина с улыбкой коснулась моего локтя. Не сомневаюсь, мне еще представится возможность попробовать завтрак твоего приготовления. Только вот, боюсь, лицо Дельфины приняло более серьезное выражение, но все еще с легкой улыбкой, а уголки губ подрагивали в попытках сдержать еще более широкую улыбку. Боюсь, у меня нет таких запасов Безоара. Непроизвольно я повторил жест одного известного гения-миллиардера, плейбоя и филантропа, закатив глаза кверху. Этим жестом я пользовался еще до того, как он стал мейнстримом. Проводив Дельфину до порога, откуда она аппарировала в одно ей известное место, унеся с собою монетку, я позвал кричера. Характерный хлопок, и рядом со мной оказался домовик, не забыв выдать очередной полупоклон и поднять на меня взгляд. Все-таки устрашающе он выглядит со своим большим крючковатым носом и длинными острыми ушами, свисающими вниз. Кричер, закрывай тут все на сегодня. Отправляемся на Гримма. Ты мне нужен будешь там сегодня и завтра. И возможно еще в течение некоторого времени. Конечно, юный лорд Блэк. Десяток секунд. Столько потребовалось домовику, чтобы с помощью своей особой, домовицкой магии, законсервировать дом. Это несложно. Дом на Гримма в таких мерах не нуждается из-за параноидальной системы защиты, что улучшалось в течение многих поколений. А тут все намного проще и без жильцов и домовика, проще законсервировать обратно, если требуется надежность. Переместившись с помощью кричера в дом на Гримма, я тут же попросил его приготовить бывшие комнаты Нарциссы, Беллатрикс, Андромеды и Сириуса. Вместе с этим, подготовить еще одну гостевую комнату для Нимфодоры. Бедный домовик аж прослезился. Неужели они вернутся в этот славный дом? Запричитал домовик. Представления не имею, но у меня в голове крутится безумная, нелогичная, абсурдная, совершенно неприемлемая для разумного человека афера. Завтра они придут к полудню, нужно будет пустить их в дом, но с самым минимальным допуском и без возможности, как бы то ни было, покинуть дом или вернуться, если изловчаться покинуть. Да-да, закивал домовик, кричер все сделает, и тут же исчез. Значит, заговорила вдруг Вальбурга с портрета, что просто молчала все это время, даже не поздоровавшись,